Питер Линли выбрал себе квартиру в Уайтчепел не за уют и не за расположение. Никакого уюта тут не было и в помине. Что же касается расположения, то дом действительно находился недалеко от метро, но был он до викторианской постройки, как и другие в этом районе, которые никто не собирался чистить и реставрировать в ближайшие 30 лет. Тем не менее, и дом, и квартира устраивали Питера с его теперешними потребностями. Самое главное, они устраивали его кошелек, который, как правило, был пуст. По его расчетам, зелья хватило бы еще на 2 недели, если бы они были экономны и довольствовались 5 порциями за ночь. Ну, 6. Тогда днем у них было бы время подыскать себе честную работу. Что-нибудь коммерческое для него и новые представления для Саши. У него хватило бы ума для коммерции, да и внешность не подвела бы. А у Саши есть ее искусство. Могла бы попробовать себя в Сохо. К примеру, как в Оксфорде. Голая сцена, только луч света. Саша сидит на стуле и позволяет, побуждает срывать с себя тряпки все до последней нитки. Познай себя, пойми свои чувства, говори все без утайки. И все время улыбается, дает знать, что она выше всех, а он единственный, гордится ею, потому что знает ее. Выше голову, держись уверенно, опусти руки. «Я есть», — говорит ее поза. «Я есть, я есть». «Куда же она делась?» — думает Питер. Он взглянул на некрасивый старый Тайкмест, который одним своим видом вызывал недоверие. Питеру пришлось продать Ролекс, и он почти сразу понял, что полагаться на другие часы все равно, что полагаться на Сашу, которая, оставшись сама по себе, обязательно нарвется на полицейского. Постаравшись отогнать от себя эту мысль, он тряхнул рукой и снова взглянул на часы. За последние полчаса проклятые стрелки совсем не продвинулись. Питер поднес часы к уху и не поверил себе, услыхав тихое тиканье. Неужели всего 2 часа прошло с тех пор, как она ушла? Окажется, вечность миновала. Не в силах держать себя в руках, Питер вскочил с шатающегося и давным-давно отжившего свой срок дивана одного из 3 предметов мебели. Еще у них были коробки, в которых лежала одежда. Корзинка для овощей заменяла абажур для единственной лампы. Диван был просиженный, и Саша весь день жаловалась на боли в спине, причитая, что уже месяц ни разу не спала по-человечески. «Где же она?» Питер подошел к одному из окон и отодвинул занавеску, а на самом деле простыню. Выглянул на улицу. Снаружи было так же мрачно, как и внутри. Выискивая взглядом знакомые очертания, Саша всегда таскала с собой ковровую сумку. Питер вынул из кармана грязный носовой платок и высморкался. Жест был автоматическим, бездумным. К счастью, боль быстро прошла. Не глядя на платок и на новые ржавые следы на нем, Питер сунул его обратно и попытался откусить заусеницу на указательном пальце. Вдалеке, в начале их улицы, появились из подземки люди, которые направлялись домой. Питер попытался сфокусироваться на них, стараясь разглядеть Сашу в толпе. Где же она? В конце концов, что такого трудного в покупке 1 дозы? Отдать деньги? Взять товар? Почему так долго? Он не мог найти себе покоя. Почему Саша задерживается? А что, если эта сучка решила поступить по-своему? Взять деньги и уйти навсегда? И в самом деле, зачем ей возвращаться? У нее есть все, что нужно. Может и бросить его. Тем не менее, Питер отверг это предположение как нереальное. Нет, Саша не бросит его. Ни сейчас, ни в будущем. Только на прошлой неделе она сказала, что ей еще ни с кем не было так хорошо, как с ним. Разве не она чуть ли не каждую ночь лезет к нему? В задумчивости Питер вытер нос тыльной стороной ладони. Когда это было в последний раз? Прошлой ночью? Ага, она смеялась, как сумасшедшая. И он прижимал ее к стене, а потом... Это было прошлой ночью. Сэмми из квартиры напротив колотил им в дверь и кричал, чтобы они угомонились. А Саша вопила, царапалась, ей не хватало воздуха. Только она не кричала, она смеялась и билась головой о стену. Им было до того хорошо, словно они витали в облаках. Вот так это было ночью. И она придет. Придет. Питер откусил сломанный ноготь. Ладно, А если у нее не получилось купить? Что-то она сегодня говорила о Хэмпсдоне, о доме возле пустоши, где с деньгами всегда получишь, что хочешь. Где же она? Долго еще ее ждать? Какого черта она не идет? Питер ухмыльнулся, слизнул кровь с пальца. Надо взять себя в руки. Он глубоко вдохнул воздух, потянулся, потом нагнулся и коснулся руками носков. Не так уж это важно. По-настоящему он еще не привык. Может остановиться в любую минуту? Все знают, что можно остановиться в любой момент. Раз и все. Он сам себе хозяин, властелин мира. За его спиной открылась дверь, и Питер мгновенно обернулся, чтобы убедиться. Саша вернулась. Она стояла на пороге, отбросив с лица прямую прядь, и устало смотрела на него, напоминая загнанную олениху. «Принесла?» — спросил он. Странное выражение появилось у нее на лице. Саша ногой захлопнула дверь, подошла к дивану и уселась на коричневые вытертые подушки спиной к Питеру, который почувствовал, как костлявые пальцы в смертельной пляске касаются его кожи. «Принесла?» «Нет, не получилось». У нее задрожали плечи. «Что не получилось? О чем ты говоришь?» Он бросился к окну, схватился за занавески. «Господи, неужели она все взяла себе? Или ее преследовали полицейские?» Он выглянул на улицу. «Ничего необычного. Никаких полицейских машин, никаких облав. Полицейских тоже не видно. Ни в форме, ни в штатском. Ничего». Питер повернулся к Саше, искоса наблюдавший за ним. Ее глаза, желто-коричневые, как у собаки, были влажными, с красным ободком. Губы дрожали. «Вот так всегда, если не получалось достать дозу». «Господи Иисусе!» Он бросился к Саше, оттолкнул ее, вцепился в сумку. Все высыпал на диван, стал искать. Руки плохо подчинялись ему, да и горячечный поиск оказался напрасным. «Какого черта? Где Саша? Ты принесла? Принесла?» «Не принесла. Тогда давай деньги». Сирены выли у него в голове. Стены смыкались. «Черт тебя побери! Саша, что ты сделала с деньгами?» Саша скользнула на краешек дивана, потом вскочила и в два прыжка оказалась возле противоположной стены. «Всегда так?» — крикнула она. «Где деньги? Нет, чтобы спросить, где ты была? Нет, чтобы сказать, я волновался?» Она задрала рукав грязного красного свитера. Кожу покрывали глубокие царапины. Расползаясь, темнели синяки. «Меня избили! Меня избили, ублюдок!» «Тебя избили?» — Питер не поверил. «Меня не проведешь. Где мои деньги?» «Я же сказала, твои проклятые деньги остались на проклятой платформе проклятого вокзала!» А я 2 часа провела в Хэмпдонской полиции. Позвони им, если мне не веришь. И она разрыдалась. Питер не мог поверить. Он не верил. Господи, и нельзя ничего сделать? Нельзя, и тебе нельзя. Если ты сказал правду про пятницу, ты... Я все тебе сказал, черт тебя побери. Сколько можно повторять, тем более сейчас. Ты решил, пусть теперь я попробую, правильно? «Решил?» «Решил. Будь ты проклят!» На ее лице было написано отчаяние. «Разве не ты был напуган до смерти? Вот и решил использовать меня. А у меня не вышло. Вот и не лезь теперь ко мне!» У Питера зачесалась ладонь. Так ему хотелось ударить ее и посмотреть, как потечет красная кровь у нее по коже. Он отошел подальше, стараясь взять себя в руки и подумать о том, что же делать. «Ты взяла их, Саша. У тебя все было. У тебя все было в полном порядке». «А если бы у меня не вышло? Тоже ничего страшного, да? Какая разница? Саша Нифорд. Кто это? Да никто. Даже в газетах про меня не написали бы. А вот если бы благородный Питер заморал свои ручки...» «Заткнись». «Немножко запачкало родовое имя. Заткнись. 300 лет жили себе законопослушные Линли, а тут ты... Расстроил бы мамочку. А как насчет старшего братца в Скотланд-Ярде? Будь ты проклята!» В нижней квартире стали стучать в потолок, требуя тишины. Тем временем Саша не сводила с Питера горящих глаз, всем своим видом требуя, чтобы он опроверг ее слова. А он не мог. «Ну, как хочешь», — прошептал он. Питер заметил, что у него дрожат руки и пальцы. Пальцы стали потными, и он торопливо засунул их в карманы. «В конце концов, есть Корнуолл». «Корнуолл?» — недоверчиво переспросила Саша. «Какого черта?» «Здесь мне не хватает денег». «Не верю. Если тебе надо, попроси у брата. Пусть даст тебе чек. У него же куча денег, все знают». Питер подошел к окну, обкусывая заусенцы с большого пальца. «Ты этого не сделаешь, верно?» — продолжала Саша. «Не посмеешь попросить у брата? И нам надо тащиться в Корнуолл, потому что ты до смерти боишься его. Тебя приводит в ужас одна мысль о том, что Томас Линли разоблачит тебя. Ну и что? Кто он такой? Твой опекун? Франт с оксфордским дипломом. А ты баба и... Заткнись!» «Не заткнусь? Что такого в твоем Корнуолле? Что нам туда тащиться?» «Там Хавенстоу». Саша на несколько мгновений застыла с открытым ртом. «Хавенстоу? Ты хочешь навестить мамочку?» «Господи, так я и думала. Хочешь к мамочке, сосешь пальчик. Так тебе скоро и женщина не будет нужна». «Проклятая сука! Давай, давай, ударь меня, трусливый болтун! Тебе же этого хочется с той самой минуты, как я открыла дверь!» Питер сжимал и разжимал кулаки. Ему в самом деле хотелось ее ударить. К черту воспитание и кодекс чести. Ему хотелось расквасить ей лицо, чтобы кровь потекла изо рта, чтобы у нее вылетели зубы, чтобы нос стал кривой, чтобы глаз не было видно из-за синяков. Но вместо этого он выбежал из комнаты. Саша Нифорд улыбнулась. Она смотрела, как он захлопнул дверь, прикинула, за сколько секунд Питер должен был сбежать вниз, после этого приоткрыла занавеску и подождала, пока он выскочит из подъезда и, пошатываясь, направится к угловому пабу. И он не разочаровал ее. Радостно хохотнув, Саша подумала, что в сущности оказалось совсем нетрудно избавиться от Питера. Его поведение предсказуемо, как поведение дрессированного шимпанзе. Она вернулась к дивану, осмотрела вывернутое содержимое своей сумки, взяла пудреницу и щелкнула крышкой. Фунтовая бумажка была спрятана за зеркальцем. Достав и скатав ее, Саша полезла за ворот пуловера. «У бюстгальтеров много назначений», — скучно подумала она, доставая купленный в Хэмпсдоне пластиковый пакетик с кокаином. «К черту, Корнуолл!» — улыбнулась она. У нее увлажнился рот, когда она высыпала кокаин на зеркальце. Потом Саша торопливо размяла наркотик ногтем и с помощью трубочки из фунтовой банкноты стала жадно вдыхать его. «Райское блаженство», — подумала она, откидываясь на подушке. «Восторг! Это лучше секса, лучше всего счастье!» Томас Линли разговаривал по телефону, когда в его кабинет вошла Доротея Харриман с листом бумаги в руках. Она многозначительно помахала им и заговорчески подмигнула Томасу, который постарался побыстрее закончить телефонный разговор. Харриман ждала. «Вы добились своего, детектив-инспектор», — объявила она, насмешливо называя его, как положено, по должности. Харриман никогда и ни к кому не обращалась, используя такие слова, как «мистер», «мисс» или «миссис», если получала возможность произнести 6-10 слогов и тогда словно объявляла призванных ко двору святого Якова. «Или вам благоприятствует расположение звезд, или суперинтендант Уэрберли выиграл, когда делал ставки на футболе?» Он подписал, даже не прочитав внимательно. «Хорошо бы он был в таком же настроении, когда я подам ему свой рапорт на отгулы». Линли взял свое заявление. Внизу стояла подпись начальника и приписка. «Поосторожнее, парень, если решишь лететь». 5 слов свидетельствовали, что Уэрберли все-таки обдумал намерение своего подчиненного провести долгий уикенд в Корнуолле. Не сомневался Линли и в том, что суперинтендант знает причину поездки. В конце концов, Уэрберли не мог не обратить внимания на фотографию Деборы, стоявшую на столе Линли, и хотя сам он не очень любил свою жену, но всегда первым поздравлял подчиненных, если они принимали решение вступить в брак. Секретарша суперинтенданта несколько мгновений не сводила взгляда с фотографии Деборы. Она сощурилась, ибо была близорукой, но старалась пореже надевать очки, которые, как Линли знал, лежали в ящике ее стола. Стоило ей надеть очки, и тотчас исчезало сходство Харриман с принцессой Уэльской, которым секретарша очень дорожила. «Сегодня», — отметил мысленно Линли, — «сегодня Харриман надела синее с черным поясом платье, в котором принцесса возлагала венок к памятнику неизвестному солдату в Америке. Принцесса выглядела в нем очень стройной, а вот у Харриман немножко широковаты бедра». «Прошел слух, что Депп в Лондоне», — сказала мисс Харриман, ставя фотографию на место и хмурясь при виде беспорядка на столе. Она собрала разбросанные по столу телефонные сообщения, подколола их все вместе и положила одну на другую 5 папок. «Да, уже неделя, как она вернулась», — отозвался Линли. «Ах, вот в чем причина перемены. Скоро свадьба, детектив, инспектор. Вот откуда ваша идиотская улыбка в последние 3 дня. Такая уж она идиотская. Вы витаете в облаках и не замечаете нашу грешную землю. Если это любовь, то мне двойную порцию, пожалуйста». Линли улыбнулся, просмотрел папки и 2 протянул ей. «Возьмите вот это, а? У Эберли ждет эти папки». Харриман вздохнула. «А я жажду любви. А он мне дает...» Она взглянула на папки. «Ага, отчет эксперта, исследовавшего нитки. Отчет по делу об убийстве в Бейсуотер. Очень романтично. Не то я выбрала себе дело. Благородное дело, Харриман. Как раз это мне и хотелось услышать». Секретарша ушла, и Линли услышал, как она приказывает кому-то ответить на телефонный звонок в пустом кабинете. Линли сложил рапорт и открыл карманные часы. Была 5:30. На работе он с 7. По крайней мере, еще 3 рапорта лежали на столе в ожидании, но Томасу Линли было не до них. «Пора встретиться с ней», — решил Линли. «Пора с ней поговорить». Томас вышел из кабинета, спустился вниз и миновал крутящуюся дверь. Он шагал вдоль стены, невероятного смешения стекла, серого камня и предохранительных лесов. Он шагал в сторону зеленого сквера. Дебора все еще стояла там, где он увидел ее из окна своего кабинета, на углу среди деревьев. Она глядела на что-то в видоискатель камеры. Однако снимок ей явно не давался. Линли видел, как она потерла нос, разочарованно опустила плечи, стала разбирать оборудование и укладывать его в металлический ящик. Однако Линли не спешил. Он с удовольствием наблюдал за Деборой. Он смаковал ее присутствие. Более того, он смаковал то, что она опять дома. Ему не доставляло удовольствия быть влюбленным в женщину, которая находится за 6000 миль от него. В отсутствие Деборы ему было не очень легко. Большую часть времени он проводил, размышляя о том, когда в следующий раз сможет полететь в Калифорнию, чтобы повидаться с ней. И вот она в Англии, рядом с ним. И Томас Линли был намерен удержать ее при себе. Вспугнув голубей, которые клевали в траве крошки, оставшиеся после ланча, он пересек лужайку. Дебора посмотрела им вслед. Ее волосы вырвались на свободу из-под гребенок, и она снова принялась их укладывать обратно. «Знаешь», — сказала она, поздоровавшись с Томасом, — «мне всегда хотелось быть женщиной, о которой говорят, что у нее шелковистые волосы. Но ты понимаешь, как у Эстеллы Хевишем?» «А у Эстеллы Хевишем они были шелковистые?» Он сам стал закалывать ее спутанные волосы. «Наверняка. Тебе не больно?» «Немножко. Это ужасно. У меня как будто одна жизнь, а у волос другая. Ну вот, теперь порядок, более или менее. Да, звучит неплохо». Они засмеялись и стали собирать ее вещи, раскиданные по всей лужайке. Дебора принесла с собой 3 ногу, футляр для фотоаппарата, сумку с фруктами, уютный старый пуловер и еще 1 сумку с ремнем через плечо. «Я увидел тебя в окно». «А я ждала, когда свет будет прямой. Думала, получится преломление, но, увы, облака спутали мне все карты. Когда же они решили лететь дальше, солнце тоже удалилось». Она задумчиво помолчала и почесала голову. «Ужасное проявление невежества. Землей, естественно. Порывшись в сумке, Дебора извлекла мятную жвачку и сунула ее в рот. Они направились в сторону Скотланд-Ярда. «Мне удалось отпроситься на пятницу», — сказал Линли. «И на понедельник тоже. Мы можем лететь в Корнуолл. То есть я могу, но если у тебя ничего не запланировано, я подумал, что мы могли бы...» Он умолк, не понимая, зачем ему понадобился такой дурацкий извиняющийся тон. «В Корнуолл?» У Деборы не изменился голос, когда она переспросила, однако голова у нее была повернута в другую сторону, и он не видел выражения ее лица. «Да, в Корнуолл, в Ховенстоу. Я думаю, пора. А ты?» «Знаю, ты только что вернулась. Возможно, я тороплю события. Но ведь ты не знакома с моей матерью». «Не знакома», — только ответила Дебора. «Если ты поедешь со мной в Корнуолл, то и твой отец мог бы встретиться с нею. Теперь самое время». Дебора хмуро посмотрела на свои старые башмаки и ничего не ответила. «Деб, так не может продолжаться вечно. Я знаю, о чем ты думаешь. Они из разных миров, им не о чем говорить, но ты не права. Все будет хорошо, поверь мне. Он будет против Томми». «Я тоже подумал об этом, и мне кажется, я нашел выход. Я попросил Саймона, чтобы он тоже приехал. Видишь, я все спланировал». Томас Линли не стал рассказывать о своих коротких переговорах с Сент-Джеймсом и леди Хелен Клайд в Рице, где они должны были присутствовать на деловом обеде, и куда он заехал по дороге, направляясь на прием в Кларенс-хаус. Не стал он упоминать о плохо скрытом нежелании Сент-Джеймса давать свое согласие и придуманную леди Хелен отговорку. «Очень много работы», — сказала она, пообещав загрузить и их тоже через месяц на все выходные. Слишком торопливо прозвучал отказ Хелен, чтобы выглядеть правдивым. Да еще она старательно отводила взгляд от Сент-Джеймса, отчего Линли стало совершенно ясно, как важно для обоих не ехать в Корнуолл. Тем не менее, их присутствие необходимо ради Коттера, и стоило ему упомянуть о том, как неловко будет в Ховенстоу отцу Деборы, и он одержал победу. Сент-Джеймс никогда не позволил бы Коттеру поехать одному в Ховенстоу, а Хелен не могла отказаться от помощи Сент-Джеймсу в предстоящих ему четырехдневных страданиях. Итак, Линли использовал обоих. Все ради Коттера, убеждал он себя, не желая думать ни о чем другом, более важном, чем спокойствие Коттера, что побуждало его приглашать в Ховенстоу всех своих друзей. Дебора вглядывалась в серебристые буквы на фасаде Скотланд-Ярда. «А Саймон тоже будет?» «Да, и Хелен, и Сидни». Линли ждал, что она скажет. Когда же она лишь коротко кивнула, он решил, что они уже достаточно близки и могут обсудить ту единственную тему, о которой ни разу не упоминали. Она разделяла их, пуская корни потенциальных сомнений, и от них нужно было избавиться раз и навсегда. «Деб, ты видела его?» «Да». Она переложила треногу из одной руки в другую, но больше ничего не сказала, предоставляя инициативу ему. Линли достал из кармана сигареты и зажигалку, закурил. Прежде чем она успела остановить его, ощущая немыслимую тяжесть, о которой ему не хотелось думать, Томас вздохнул. «Пора нам поговорить, Дебора. Как бы ни было тяжело, нам придется пройти через это». «Томми, я встретилась с ним дома, когда вернулась. Он ждал меня в лаборатории. Сделал мне подарок в честь возвращения. Увеличитель. Хотел, чтобы я посмотрела на него. А потом на другой день он приехал в Пэддингтон. Мы поговорили». Все сказано и ничего не сказано. Злясь на себя, Линли пожевал сигарету. Интересно, чего он ждал от Деборы? Почему она должна рассказывать ему об отношениях с другим мужчиной, с которым ее связывает вся жизнь? С чего ей прикажешь начать? Ему не нравилось то, что он думал, и не мог заставить себя не думать, будто возвращение Деборы в Лондон сведет на нет все, что было между ними в последние несколько лет. Наверное, именно поэтому ему было необходимо заполучить Сент-Джеймса в Корнуолл, чтобы раз и навсегда удостовериться. Дебора принадлежит только ему. Нет, это унизительно. «Томми!» Линли встряхнулся и обнаружил, что Дебора наблюдает за ним. Ему захотелось прикоснуться к ней. Ему захотелось сказать ей, как сильно он любит ее зеленые глаза, сверкающие золотыми искрами, ее кожу и волосы, напоминающие ему об осени. Однако сейчас это было как-то неуместно. «Томми, я люблю тебя и хочу быть твоей женой». «А вот это, — подумал Томас, — уместно в любое время».